Raga raga mamba. Рага-рага, мама, чувствую, тут же делаем, тут джаз. Написали слово, дам на биты, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип-хоп. Рага-рага, мама, чувствую, тут же делаем, тут джаз. Написали слово, дам на биты, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип-хоп. Брат, это моя любовь, мое солнышко. Брат, это моя любовь, мое солнышко. Ты ритм мой, мой, мой, мой. Ты ритм мой, мой, мой, мой. Брат, это моя любовь, моя солнышко. Брат, это моя любовь, моя солнышко. Ты ритм мой, мой, мой, мой. Ты ритм мой, мой, мой, мой. Бери, бери, бери свою любовь, что подарило солнце нам солнце. Отпусти свою грусть и выкинь печаль. Нету времени, чтобы время теряли. На что-то серчал. Вся вселенная нам отдала пламя, чтобы себя не обжигать. А мы потом расписали интересы. Также по годам поднимаемся мурез. Это брат, конечно, это моя вечность. Сделаем хит, моя рага бесконечна. Рага, рага, мама, чувствуй, тут же делаем тут джаз. Написали слово, дам на бите, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип. Рага, рага, мама, чувствуй, тут же делаем тут джаз. Написали слово, дам на бите, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип-хоп. Рага-рага, мама, чувствуй, тут же делаем тут джаз. Написали слово, дам на биты, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип. Рага-рага, мама, чувствуй, тут же делаем тут джаз. Написали слово, дам на биты, словно газ. Дави на газ, простой пацан. Снова тут же растаман и снова делает хип-хоп, брат.